Глава 26. Воровский. Бессонница. Она прокрадывалась в спальню, не давая покоя. За окном занимался едва заметный серый рассвет, а Воровский так и не смог уснуть. Понимая, что бесполезно валяться в постели и таращиться в потолок, надел халат и отправился в рабочий кабинет. Загрузил ноутбук и проверил почту. Пришел отчет от Марка. Личное дело Олега Данилевского. Ухмыльнувшись, Воровский открыл документ. «И что у нас тут?» — впился глазами в текст. Олег Данилевский, бизнесмен с безупречной репутацией, занимается продажей компьютерной техники, имеет свою сеть магазинов, очень галантный кавалер, подчеркнуто уважителен ко всем сотрудницам в своей компании. Никогда не изменял жене. Развелся по согласию обеих сторон, тщательно скрывает любую информацию о своем прошлом. «А что же в этом прошлом, Марк?» – задумчиво потер подбородок Воровский. «В общем, мне удалось кое-что обнаружить. У Данилевского нет никаких родственников, он отказник, воспитывался в детском доме. В возрасте 10 лет был усыновлен странной семейной парой, увлекающейся экстрасенсорикой и биоэнергетикой». Пара погибла при загадочных обстоятельствах на одном из семинаров в предгорьях Кавказа. Муж и жена были убиты в своей палатке ночью. Мальчику тогда исполнилось 12. После смерти обоих приемных родителей его отправили обратно в детский дом. Кстати, убийца так и не был найден. В общем, наш клиент очень стыдится своего прошлого. Старается, чтобы информация о том, что он воспитывался в детдоме, нигде не проскользнула». Но вот что еще интересно. В 18 лет Данилевский отправился в армию. По распределению попал в отряд специального назначения «Крокус». Был отличным снайпером. Серьезно увлекается стрельбой на профессиональном уровне до сих пор. У него есть собственное отлично оборудованное стрельбище в 20 минутах езды от города. «Как интересно», – призадумался Воровский. «Он сам увлекался стрельбой, и не было ничего увлекательнее, чем выбить все возможные мишени. То, что его приемные родители погибли, а убийца так и не был найден, может стать отличным козырем. Как знать, может, он сам приложил к этому руку». Воровский снова подумал о Лизе. Его очень обидел ее отказ. Он же от всего сердца предложил ей переехать. К чему цепляться за собственное упрямство, когда обстоятельства так накалились? Романтику ей, видите ли, подавай. Он не станет ей звонить. Пусть побудет наедине со своими мыслями. Может, через пару дней пожалеет о том, что отказала ему. Отказ, ставший такой важной женщины, приводил его в ярость и захлестывал горьким отчаянием. Почему? Чем ей не нравилась идея быть с ним рядом? Звонок в дверь заставил Воровского удивленно вскинуть бровь. Кого принесло в начале восьмого? На пороге стоял один из его заместителей, Сергей. «Беда, Михаил Викторович». «Что за беда?» «Откройте интернет. Французский рынок обвалился. Мы терпим убытки каждую минуту. Как будто это чья-то четко спланированная атака». Они бросились в кабинет. С ужасом наблюдали за обвалом рынка на огромном экране. Каждую минуту потери финансиста становились все ощутимее. «Если так пойдет дальше, к вечеру мы окажемся банкротами». Воровский бросился переодеваться, чтобы отправиться в офис. Сергей звонил ведущим сотрудникам, орал в трубку прекратить торги, пока не поздно. После обеда в кабинете генерального директора-финансиста повисла напряженная тишина. Там остались трое – Сергей и еще два ведущих сотрудника. Трейдеры наблюдали за продолжением обвала французского рынка и беспомощно разводили руками. Воровскому казалось, что он посидел. За один день его компания, делавшая ставки на французский рынок последние полгода, превратилась в банкрота. Потери были так стремительны и высоки, что спасти тонущий корабль под названием «Финансист» было уже невозможно. Он распечатал бутылку дорогого виски, обвел угасшим взглядом преданных трейдеров. «Что ж, господа, предлагаю всем выпить». Зазвенели стаканы. Пили молча, не в силах поверить в происходящее. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и на пороге без предупреждения Анны появился Азулея в сопровождении личного секретаря и охраны. «Миша, какая встреча? Что случилось?» Сверкая маленькими глазками, расплылся в торжествующей улыбке француз. «Отмечаешь свой провал? Как же так?» «Ты...» — беспомощно выдохнул Воровский и ослабил галстук. «Я, Миша. Конечно, я. А ты думал, можно безнаказанно красть чужих женщин и оставаться на коне?» «Каких женщин? Совсем с катушек съехал». «Лизья была моя. Слишком тщательно я подбирал ее для своих утех. Тебе ведь ничего не надо было делать, Миша. Просто отдать ее мне и считать прибыль. Но нет, тебе захотелось оставить ее себе. Думал обвести меня вокруг пальца? Анфо, набитый анфо!» «Будь ты проклят», — стиснув зубы, прошипел Воровский. «Оставайся нищим, Миша. Твой азарт тебя подвел». Воровский не сдержался. Отставив стакан с виски в сторону, бросился на старика с кулаками. Началась потасовка. Охранники с явным превосходством в силе отшвырнули Воровского в стену и с наслаждением пинали его на полу. Вмешались трейдеры. Прибежала охрана бизнес-центра. «Анфо! Набитый анфо!» – прокричал в лицо своему пытающемуся подняться с пола сопернику Азуле. «Трахай своих русских шлюх и дальше, если причиндалы в штанах держать не умеешь». Воровский вытер кровь с лица. Нос, его слабое место, снова дал течь. Азуле махнул рукой своей охране и секретарю и гордо покинул кабинет уже почти несуществующего финансиста. Азуле не прощал своих противников. За долгую жизнь он научился безошибочно разорять неугодных ему людей. Самонадеянный Воровский стал лишь очередной бесполезной пешкой в его большой игре. А ведь если бы он не коснулся Лизы, сейчас бы подсчитывал прибыль. Но нет, ему хотелось и прибыли из французских рынков, и Лизу. Теперь у него не будет ни того, ни другого. Азулей обо всем позаботился. В ближайшие часы Лизу тоже ждет расплата за бегство. Пока Воровский зализывает свои раны, она навсегда пропадет с горизонта.